41. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годы. Страница 85. Дядюшка П.А. Вяземский, сводный брат матери автора письма. Конец примечания. «Не верь Софи в том, что она тебе говорит о современнике. Он превосходно составлен. Правда, Пушкин ничего не написал, но там есть очень хорошие статьи дядюшки и Адоевского. Пушкин собирается выпустить новый роман. Написано на французском. Ал. Н. Карамзин, А. Н. Карамзину. 24-25 июля 1836 года из Царского села в Баден-Баден. 42. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 2. Москва, 1953 год. Со страницы 233 по 238. Булгарин Ф.В., Греч Н.И., Степанов А.П., Масальский К.П., Калашников И.Т. Первые четверо – писатели так называемого «булгаринского круга». Труды Калашникова ценил Пушкин. Розен Е.Ф. во втором томе «Современника» напечатаны сцены из его стихотворной трагедии «Дочь Иоанна III». Конец примечания. Виссарион Белинский. Вторая книжка «Современника». Радушно и искренне приветствовали мы первую книжку «Современника», но это было сделано нами не столько по убеждению, сколько по увлечению. Вопреки заклятым односторонним фактистам, мы всегда почитали суждения априори, независимо от опыта. Не только возможным, но даже более верным и безошибочным, чем суждение апостериори, на основании опыта, по опыту. И наши заключения, выведенные из чистого разума, всегда оправдывались и подтверждались опытом, по крайней мере, в приложении их к явлениям нашей литературы. Скажите нам имя автора книги или издателя журнала. Скажите, какого рода должна быть эта книга или этот журнал, и мы скажем вам, какова будет эта книга, каков будет этот журнал, и мы скажем безошибочно, до их появления в свет. Вследствие такого умозрительного взгляда на явление литературного мира для нас было достаточно имени Пушкина как издателя, чтобы предсказать, что «Современник» не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха. Мы этим немало не думаем оскорблять нашего великого поэта. Кому неизвестно, что можно писать превосходные стихи и быть неудачным журналистом? Всеобъемлемость таланта и его направлений есть исключение. Гёте в этом случае может быть пример единственный. Пусть нам скажут, хоть в шутку, что Пушкин написал превосходную поэму, трагедию, превосходный роман, мы поверим этому, по крайней мере, не почтем подобного известия за невозможное и несбыточное. Но Пушкин-журналист – это другое дело. Повторяем, мы в этом случае никогда не ошибаемся. Мы знаем цену всех романов, которые напишут господа Булгарин, Греч, Степанов, Масальский, Калашников. Обращаемся к «Современнику». Его план, выход книжек, выбор статей – все это нам подало мало надежд, но, повторяем, мы приветствовали его радушно и искренно. Не столько по убеждению, сколько по увлечению, причиной которого была статья о движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах. Резкий и благородный тон этой статьи, смелые и беспристрастные отзывы о наших журналах, верный взгляд на журнальное дело – все это подало нам надежду, что «Современник» будет ревностным поборником истины, искажаемой и попираемой ногами книжных спекулянтов, что его голос неутомимо, громко и твердо будет раздаваться на журнальной арене, превращенной в рыночную площадь продажных похвал и браней, что он сшибет ни с одной пустой головы незаслуженные лавры, что он ощиплет ни с одной литературной вороны накладные павлиньи перья, что он сорвет маску мнимой учености и мнимого таланта ни с одного заезжего фигляра с баронским гербом и татарским прозвищем, пускающего в глаза простодушной публике пыль поддельного патриотизма и лакейского остроумия. Тем приятнее было нам надеяться всего этого от «Современника», что теперь, именно теперь, наша литература особенно нуждается в таком журнале, и мы думали, что если бы сам Пушкин и не принимал в своем журнале слишком деятельного участия, предоставив его избранным и надежным сотрудникам, то одного его имени, столь знаменитого, столь народного, так сладко отзывающегося в душе русских, одного имени Пушкина достаточно будет для приобретения новому журналу огромного кредита со стороны публики. А кредит публики – дело великое. С ним много хорошего может сделать талант, соединенный с любовью к истине и ревностью к благу общему. Итак, мы решились ждать второй книжки «Современника», чтобы высказать положительное наше о нем мнение. И вот мы, наконец, дождались этой второй книжки. И что ж? Да ничего. Ровно, равнёхонько ничего. Статья о движении журнальной литературы была хороша, а море не зажгла. Этого мало. Убив все наши журналы, она убила и свой собственный. В «Современнике» участия Пушкина нет решительно никакого. Впрочем, это все бы ничего. Остается еще дух и направление журнала. Но, увы, вторая книжка вполне обнаружила этот дух, это направление. Она показала явно, что «Современник» есть журнал светский. Мы уже несколько раз имели случай говорить, что в литературе необходимы талант, гений, творчество, изящество, ученость, а не светскость, которая только делает литературу мелкую, ничтожную, бессильную и, наконец, совершенно ее губит. Что литература есть средство для выражения мыслей и чувства, данных нам Богом, а не светскости, которая очень хороша в гостиных и делах внешней жизни, но не в литературе. Да, мы это повторяли очень часто и очень смело, потому что в этом случае за нас стоят здравый смысл и общее мнение. Милостивые государи, умейте садиться в кресло, будьте в гостиной, как у себя дома. Все это прекрасно, все это делает вам большую честь, видя, с каким искусством вы садитесь в кресло, с какой свободой любезничаете в гостиной, мы готовы рукоплескать вам. Но какое отношение имеет все это к литературе? И это современник? Что ж тут современного? Неужели стихи барона Розена и похвалы светским людям за то, что они умеют хорошо садиться в кресло и говорить в обществе свободно? И на каком-то журнале красуется имя Пушкина? «Молва», 1836 год, часть 12, номер 13, от 3 августа. 43. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 143. Челобитное. Стихотворение Давыдова. Требование цензора было выполнено. Автор в Мюнхене. Федор Тютчев. Цензор Крылов не пропустил стихотворение «Два демона ему служили» о Наполеоне и выморал две строфы из «Не то, что мните вы природа». Впоследствии сам Тютчев не мог их вспомнить, и они пропали безвозвратно. Михаил Александрович, Дондуков-Корсаков. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, имею честь припроводить к вам все статьи, находившиеся у меня на рассмотрении. Из них только челобитную я не подписал, потому что надобно избежать и слова «вельможа», дабы отклонить возможность применения и намеков, которых читателю искать весьма натурально. Затем печатать и эту статью я не нахожу с своей стороны препятствия. Из статей, возвращенных вам прежде за подписью цензуры, князь Михаил Александрович желает видеть номера 15 и 16 мелких стихотворений, принадлежащих автору в Мюнхене, ибо обе статьи сии пропущены комитетом в его отсутствие. Потому прошу вас всепокорнейше доставить эти номера или прямо к его сиятельству, или прислать их для доставления на мое имя. С истинным почтением и преданностью имею честь прибыть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою, Крылов. А.Л. Крылов, Пушкину, 25 июля 1836 года, Петербург. 44. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1 и 17. Москва-Ленинград. 1937-1959 годы. Том 16. Страницы 143-144. Слово «вельможа» было заменено на «озабоченный делец». Статья Гоголя «Повесть. Нос». Конец примечания. В статье «Челобитное сомнение мое» относилось только к одному слову вельможа. Потому я со своей стороны не могу остаться равнодушен, если бы это одно слово повлекло исключение за собою 8 стихов. Если неудобно заменить его каким-либо другим, то соблаговолите доставить мне эту статью к завтрашнему заседанию. Может быть, комитет внесет в журнал и оставит в том виде, как я имел честь припроводить ее в последний раз? Подобным же образом, может быть, я в состоянии буду удержать и в статье господина Гоголя намеки о сахаре и ассигнациях. Соблаговолите прислать ко мне эту часть статьи. Завтра вечером я буду иметь честь возвратить ее с окончательным заключением. А. Л. Крылов Пушкину, 27 июля 1836 года, Петербург. 45. Примечание. Там же, том 16, страница 144. Пушкин хотел заменить исключенные строки точками, чтобы читатели могли догадаться о художествах цензуры, но цензор этому воспротивился. О цензурной истории современника и о самом А.Л. Крылове смотрите в Ацура Гилельсон «Сквозь умственные плотины. Москва, 1986 год». Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, возвращая находившиеся у меня статьи, имею честь известить, что в сочинении господина Гоголя комитет согласился допустить шутку на предпочтение ассигнации, оставив, однако, исключенным другое место о сахаре. Стихотворение под номером 16 «Два демона» и прочее предложено было князем Михаилом Александровичем снова в сегодняшнем заседании – и комитет признал справедливее не допустить всего стихотворения за неясностью мысли автора, которая может вести к толкам весьма неопределенным. Относительно замечания вашего на предполагаемые в номере 17 точки, что цензура не тайком вымарывает и в том не прячется, долгом почитаю присоединить с своей стороны, что цензура не вправе сама публиковать о своих действиях, тем более она не вправе дозволить посторонние на это намеки, в которых смысл может быть не одинаков. По крайней мере, я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками цензурное исключение, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства. А.Л. Крылов Пушкину, 28 июля 1836 года, Петербург. 46. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год. Том 2, страница 474. «Эскадрон мой». Статья Д.В. Давыдова «Занятие Дрездена», которая была пропущена с большими увечьями и опубликована лишь в четвертом томе «Современника». Конец примечания. Как бы то ни было, а эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею цензуры, прошу тебя привести в порядок. Убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников – ура! И снова в атаку на военно-цензурный комитет. Так я делывал в настоящих битвах. Унывать грешно солдату. Надо или лопнуть, или врубиться в паршивую колонну цензуры. Одного боюсь. Как ты уладишь, чтобы при исключении погибших эскадрон сохранил связь, узел, единство? Возьми уж на себя этот труд ради Бога. Составь разорванные части и сделай из них целое. Между тем, не забудь без замедления прислать мне чадо мое, рукопись, потерпевшая в битве. Дай мне полюбоваться на благородные его раны и рубцы, полученные в неровной борьбе, смело предпринятой и храбро выдержанной. Я его оставлю дома до поры до время. Д.В. Давыдов Пушкину, 18 мая 1836 года, из Симбирской губернии в Петербург. 47. Примечание. Переписка Пушкина, том 2, страница 478. Фашинник, связки хвороста и прутьев, которыми мастили проходы среди болот. Давыдов намеренно стилизует литературную переписку военной терминологией. Конец примечания. «Сделай милость, отсеки весь хвост у статьи моей о партизанской войне. От самого слова в отдельных действиях и приставь хвост тебе посылаемый. Кажется, этот будет лучше. При всем том прошу поправить слог, как в нем, так и во всей статье. Я их писал во все поводья, следственно перескакивал через кочки и канавы. Надо одни сгладить, другие завалить фашинником, а твой фашинник из ветвей лавровых». Д.В. Давыдов, Пушкину, 6 июня 1836 года, из Симбирской губернии в Петербург. 48. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-1837 год. Страница 151. «От четырех личной, царской, обычной Министерства просвещения, духовной и военной цензуры. Красовский, Бирюков, цензоры в 1820-х годах». Конец примечания. «Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима?» Так написано в подлиннике. «Ты ошибся. Она не избежала красных чернил». «Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтобы доказать, что они читают». «Тяжело, нечего сказать. И с одной цензурой напляшешься». «Каково же зависеть от целых четырех?» «Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче». Даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописную благодаря Красовскому и Бирюкову, одно спасение нам, если государь успеет нам сие прекратить и разрешит. Цензура – дело земское. От нее отделили опричнину. А опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением. Пушкин, Д.В. Давыдову, август 1836 года, Петербург. Черновое. 49. Примечание. Пушкин, письма последних лет, страница 150. Адресат, литератор, давний знакомый Пушкина, в 1836 году директор канцелярии Морского министерства, Меньшиков А.С., начальник главного морского штаба. Конец примечания. «Осмеливаюсь тебя беспокоить просьбу из-за молодого человека мне незнакомого, но который находится в обстоятельствах, требующих немедленной помощи. Господин Хмельницкий на днях приехал из Малороссии, желая определиться во флот. Он здесь без денег и без покровителей. Ему 23 года. Судя по его разговору и по письму, мною от него полученному, он умен и имеет благородное чувство. Вот в чем просьба моя к тебе, умный, мой и благородный Андрей Андреевич. Вот в чем дело. Он желает определиться во флот, но до сих пор не имел доступа до князя Меньшикова. Я обещался его тебе представить, отвечая на твою готовность сделать ему добро, коли только будет возможно». Пушкин, Жандру, июль-август 1836 года, Петербург, Черновое. 50. Примечание. Переписка Пушкина, страницы 247-250. Неизвестно, получил ли Пушкин это письмо друга. Ответ на письмо до нас не дошел. Приобресть что-нибудь, то есть напечатать, и получить гонорар. Конец примечания. «Признаюсь, любезный друг, что я было уже отчаялся получить от тебя ответ на письмо мое. Но тем более я ему обрадовался. Жаль только, что при нем не было первой книжки твоего журнала. Я ее не получил. Ты хочешь, чтобы я тебе говорил о самом себе? Ныне это мне еще совершенно невозможно. В судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду, куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрыпу замков, ни шепота часовых при смене. Все это прекрасно, а между тем, поверишь ли, порою жалею о своем уединении. Тем я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу. Здесь все не так, как ожидал даже я. Порядочно же, кажись, разочарованные насчет людей и того, чего можно от них требовать. К Кстати, несколько раз я писал к родным, чтобы отправили ко мне все мои деньги сполна. У меня, по всем расчетам, еще около 1000 рублей, которые мне теперь необходимы здесь. У брата де около 700 долгу, а это в нашем положении не вздор, особенно же потому, что порабощает нас людям, от которых я не желал бы зависеть. Сделай же дружбу, Александр Сергеевич. Скажи сестре и племяннику, чтобы непременно выслали мне все мои деньги разом. Уверь их, что по 100 или по 200 рублей нам нисколько не поможет. Твои слова, быть может, будут действительнее писем. Ты же, с своей стороны, выхлопочи мне позволение сызнова приобресть что-нибудь. На тебя, надеюсь, более чем на дюжину так называемых «дельных людей». Запаса у меня довольно и в стихах, и в прозе. Участвовать в твоем журнале я рад. Мои условия – по 24 листа печатных или по 12 статей в стихах и в прозе в год за 2000 или 1500. Разумеется, что мелкие стихотворения не в счет. Недорого ли? Сверх того, прими на себя труд издать или продать то, что позволит мне напечатать отдельно. Учиться мне, друг, ровно некогда. Надобно вырабатывать хлеб насущный. Книг пришли мне». «Где Лев Сергеевич? Пишет ли? Прошу ему кланяться. Обнимаю тебя. Твой Вильгельм». Кюхельбекер Пушкину. 3 августа 1836 года. Из Баргузина в Петербург. 51. Примечание. Ободовская, Дементьев. Вокруг Пушкина. Страница 241. «Пушкин просит тебя прислать ему пищи и бумаги разных сортов. Почтовой с золотым обрезом и разные, и потом голландской белой, синей и всякой, так как его запасы совсем кончились. Не задержи с отправкой, потому что, мне кажется, он скоро уедет в деревню». Здесь фраза заключена в квадратные скобки. В письме она зачеркнута. «Он просит поскорей прислать». Письмо написано на французском. А.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову. Конец июля 1836 года. Из Петербурга в Полотняный завод. 52. Примечание. Ободовская, Дементьев. Вокруг Пушкина. Страницы 243-244. Соловая. Петрова Солового, Н.А., жена кавалергарда ротмистра М.Ф. Петрово Солового. Палетика И.Г. Ермолова, Ж.Ш.А., светские знакомые сестер Гончаровых. Конец примечания. «Мы получили твое письмо вчера в карете, в тот момент, когда нам перепрягали лошадей в городском доме, чтобы нам отправиться в лагерь, где мы должны были присутствовать на фейерверке, устраиваемом гвардией, и который из-за непогоды должен состояться сегодня, но мы не поедем. Мы выехали вчера из дому в 12:30 пополудни и в 4 часа прибыли в деревню Павловская, где стоят кавалергарды, которые в специально приготовленной для нас палатке дали нам превосходный обед, после чего мы должны были отправиться большим обществом на фейерверк. Из дам были только Соловая, Палетика, Ермолова и мы трое. Вот и все. И затем офицеры полка, множество дипломатов и приезжих иностранцев». И если бы испортившаяся погода не прогнала нас из палатки в избу к Соловому, можно было бы сказать, что все было очень мило. Едва лишь в лагере стало известно о приезде всех этих дам и о нашем, императрица, которая тоже там была, сейчас же пригласила нас на бал в свою палатку. Но так как мы все были в закрытых платьях и башмаках, и к тому же некоторые из нас в трауре, никто туда не пошел, и мы провели весь вечер в избе у окон, слушая, как играет духовой оркестр кавалергардов. Завтра все полки вернутся в город, поэтому скоро начнутся наши балы. В четверг мы едем танцевать на воды. Сестры тебе напишут на днях, чтобы тебя поздравить. Они нежно тебя целуют, так же и я от всего сердца. Французский. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарова, 1 августа 1836 года.